Глава 57. Запредельный лабиринт. Мне еще после матриарха стоило догадаться, что на финал Дитер припасет нечто эдакое, бросающее в дрожь, заставляющее задуматься, зачем мне это. Но запредельный лабиринт — строение из страшных сказок, которыми взрослые пугают детей. Одно из кошмарных порождений Аизита. Даже несмотря на то, что расположен он был неподалеку от алтарного камня, где мы ежегодно проводим шабаш, ни одна ведьма в здравом уме не приблизилась бы к нему. Все знали, что повелитель тьмы спрятал внутри десятки ужасных хищников и кровожадных растений, кормил их провинившимися подданными, вздращивал и лелеял, находя в существующем уродстве лишь ему понятную красоту. А теперь главный маг Рейнара предлагал нам полюбоваться на это великолепие изнутри. Нет, он точно сошел с ума. И почему Рымгар ему не возражает? Король снова занял трон, вытянул ноги, руки закинул за голову. На губах кривая улыбка, при одном взгляде на которую мое сердце делает кульбит. С трудом, но я отвернулась. Принцесса Селена заметно нервничала и косилась на отиравшегося неподалеку слугу некроманта. Бледная до синевы Лайза кусала губы. Принцесса Карина заламывала руки, а принцесса Кория разминала плечи, будто готовилась к мгновенной атаке. А ведь испытание еще даже не началось. Что будет после, и думать страшно. Я громко прочистила горло. «Мастер Мэверик, я надеюсь, вы учли все нюансы?» «Обижаете, ваше величество», — усмехнулся маг, отвесив мне шутливый поклон. «Даже не думайте сомневаться. Ничего страшного ни с кем не случится. Каждая из вас получила по браслету с сапфиром. Наденьте их на запястье, чтобы не потерять. А в случае опасности просто нажмите на камень и вернетесь обратно. По возможности старайтесь отдалить этот момент. Ведь от того, насколько вы продвинетесь, будет зависеть ваш выигрыш или проигрыш в турнире». «То есть весь смысл в том, чтобы пройти дальше остальных?» — уточнила принцесса Миласа. «Смысл — оценить вашу храбрость», — подмигнул ей Дитер. «А уж как это будет происходить, пусть пока останется в тайне». Слишком уверенно звучал его голос, слишком убедительно. Тут явно скрыт какой-то подвох. Расслабившись, я бросила взгляд в толпу, ища глазами сестер Стоуна и Магду. Нашла, махнула им рукой. Затем услышала, как по трибуне прошел оживленный шум. Воздух затрещал. Загорелось алое пламя. Образованный магией Дитера энергетический шар разрастался с невероятной скоростью, пока не превратился в зеркальную дверь, от которой исходило золотистое сияние. Портал. Стабильный. Судя по исходящей от него силе, двухсторонний. Маг не зря назывался мастером и занимал свой пост. Нам предложили с помощью жребия выяснить, кто пойдет первым. Но принцесса Новоземья, не видя смысла в этой затее, коснулась зеркальной глади и исчезла внутри. На трибунах закричали, повскакивали с мест. «Лилу!» — подняла на меня испуганный взгляд Лайза. «Можно я пойду с тобой?» Улыбнувшись, я сжала ее ладонь, и мы вместе последовали за Корией. Легкое чувство дезориентации, краткий полет. Высокая трава с другой стороны портала смягчила падение. Смена яркого дня на темную ночь заставила зажмуриться. В нос ударил резкий запах леса. Разлепив глаза, я подняла ладонь и создала светящийся шар. Рядом застонала Лайза. «Кто здесь?» — раздался из ближайших кустов знакомый бас. «Кория, не пугайся, это мы!» — отозвалась на него успевшая подняться принцесса Мойры. «Слава богам! Хоть кто-то додумался взять фонарь!» «Это не фонарь!» — продемонстрировала я девушке свое творение. «Это магический светлячок. Первое, чему учится любая ведьма — стабилизировать свою силу. Светлячки нам в этом помогают». Не успела я закончить, как портал выплюнул Селену, а за ней Карину. Принцессы с криками приземлились неподалеку. Быстро поднялись, отряхнули юбки, принялись озираться по сторонам. «Какое жуткое место!» — фыркнула Карина. «И куда нам идти?» «Думаю, туда!» — ткнула я пальцем в каменную арку, выстроенную промеж ветвистых кипарисов и затянутую дурно пахнущим серым туманом. «Кажется, это и есть вход в запредельный лабиринт». Селена вытащила из-под черного плаща кожаный кисет, вытряхнула на ладонь листья, скомкала их и подбросила вверх. Те засияли сиреневым светом не хуже моего светлячка и зависли в воздухе. «Ну, бывайте», — усмехнулась она и направилась к арке. Листья, освещая путь, поплыли перед ней.